Раз-раз. Слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения, вся твоя жизнь прочно и надежно. Не так ли? А если не так? Если это ошибка. Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? «Осколки тьмы». 9-я серия. Рената Росс. Крючколов. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту похищения ребенка. Шокирующая история продолжает обрастать все новыми деталями. Возродилась информация о страшной находке. Следователи обещали позже предоставить более полные сведения. На месте работает группа специалистов. Я не вспоминал о Крючколове с самого детства. Кажется, лет 20, если не больше. Я привык считать его галлюцинацией, порождением гриппозного кошмара. Тогда мне никто не поверил. Со временем я сам перестал себе верить. Мир моего детства был полон непостижимых и страшных вещей. У нас за шкафом обитает привидение. Ой! По лестницам ходит оживший мертвец. А в зеркале живет чудовище. Я любил пугать одноклассников своими историями. Все они были чистой правдой. Однажды маму вызвали в школу. Она вернулась расстроенная, с покрасневшими глазами. Я сразу понял, что разговор предстоит серьезный. Никита, объясни мне, ну что это такое ты нарисовал? Вот это, мама, это людоед. Какой еще людоед? Настоящий. Он работает в мясном магазине. Никита. Мама, я сам видел, как он кормил собак костями. Это были человеческие кости. Никита, я устала от твоих выдумок. Это не выдумки. Ну ладно. Нельзя же рисовать людоедов в школьной тетрадке. Разве ты не понимаешь, что тетрадь не место для людоеда? Понимаю. Теперь объясни мне. Зачем ты облил водой Александру Ивановну? Ничего я не обливал. Только брызнул немного. Я хотел проверить, вампир она или нет. Этого еще не хватало. С чего ты взял эту чепуху? Это не чепуха. Мы вчера бегали на перемене, я упал. У меня кровь пошла из носа. Совсем чуть-чуть. Она увидела и притащила меня в свой кабинет и заперла там. Уже звонок прозвенел. Она меня все отпускать не хотела. И что? У нее клыки отросли. Когда вампиры чуют кровь, у них вырастают клыки. Клыки? У Александры Ивановны? Ты знаешь, как лечить вампира от человека. Нужно брызнуть на нее святой водой. У вампира кожа зашипит и опуклится. Вот я и решила проверить. Слышала бы ты, как она развопилась. Значит, точно вампирша. Никита, ты стащил у бабушки святую воду? Это переходит всякие границы. Иди приберись в своей комнате и садись за уроки. Нет, сначала помой посуду, и я слышать больше ничего не хочу про людоедов и вампиров. Хорошо еще, что я не рассказал маме про мертвого дедушку, который гремит чайником у нас на кухне, когда я остаюсь дома один. И соседку-ведьму с косыми глазами и бородавкой на носу, которую я тоже сбрызнул святой водой. Очень хотелось проверить, зашипит ли у нее кожа. А! Безобразие какое! Водой обливать! Ну-ка, я тебе сейчас хулиган какой! Простите, я не хотел. На целый месяц меня оставили без карманных денег, компьютерных игр и мультиков. Рисовать чудовищ в школьных тетрадках я перестал. Зато завел специальный секретный альбом, который прятал под подкладкой школьного рюкзака. Мой комикс про людоеда пользовался большим успехом у одноклассников. Ух ты! Вот это да! Настоящий людоед! Теперь вы понимаете, почему мне никто не поверил, когда я сказал, что Кольку похитил Крючколов. Никита, я устала от твоих выдумок. Сын, хватит валять дурака. Уроками займись. Мой лучший друг Колька тоже не верил моим историям. Да ладно тебе заливать, Никит. Я не вру, Коль. Это правда. Вот, держи. Это что? Робот-ниндзя с мечом. Это мне? Подарок на день рождения. Ух ты, спасибо, друг. Колька был моим одноклассником. Мы тусовались вместе после уроков. Я покупал в ларьке сухую лапшу, которую мы ели прямо так, не заливая кипятком. Она приятно хрустела на зубах и на вкус была не хуже чипсов. Никит, деньги есть на кино? Я наказан. Ладно, что-нибудь придумаем. У Кольки своих денег не водилось. Он вечно ходил голодный, сопливый, чумазый, в красной шапке, с Человеком-пауком. Зато никто не заставлял его делать уроки и не запрещал гулять допоздна. Свободно, как взрослый, он гулял по всему городу и водился с большими парнями. Я немного завидовал ему до самого последнего дня. Начало зимы. Погода стояла слишком теплая для декабря. С неба падали мокрые хлопья пополам с дождем. Ноздреватые сугробы таяли на глазах. В тот день Кольки в школе не было. Я встретил его по пути домой. Он поманил меня с загадочным видом и вытащил из кармана целую пригоршню шоколадных батончиков. Видал? Ого, где взял? Подарили. Бери, у меня еще есть. Спасибо, Коль. Смотри, что мне еще дали. Покурим? Ты что, мне нельзя. Меня предки убьют, если узнают. Да мы тихонько. Мы зашли за киоск, где никто не мог видеть нас с дороги. Это было последнее, что я запомнил. Потом родители много раз пытались выведать у меня, что произошло в тот день. Но память, точно ловкий портняшка, вырезала аккуратную дырку, в которую рухнул весь остаток дня и ночи. Никита! Где ты был? Мам, я не помню, честно. О дальнейшем я рассказываю со слов родителей. Они вернулись с работы и, не обнаружив меня дома, забеспокоились. Раньше я всегда приходил вовремя. Мой мобильный не отвечал. Родители уже начали обзванивать моих приятелей, когда я ввалился в незапертую дверь, едва держась на ногах, чуть не рухнул на пол. Заботливые мамины руки подхватили меня. Никита, что случилось? Мама, там Крючколов. Никита, что случилось? Никитушка, ну что с тобой? Наконец-то явился. Где твоя шапка? Почему ты весь мокрый? Сережа, ты только посмотри на него. Он промок до нитки. Куртку можно хоть выжимать. Где ты пропадал? Почему не берешь трубку? Крючок. Какой еще крючок? Сережа, потом. Никита, снимай скорее куртку. А сапоги, о боже, да в них вода хлюпает на морозе. Ты что, упал в лужу? Да что ты молчишь? Крючок, он застрял, он схватил. Что ты такое говоришь? Ох, да ты весь горишь. Сережа, у него температура, помоги мне. Его нужно срочно уложить в постель. Помоги мне его раздеть. Вызывай скорее врача. Крючок. Что? Что ты сказал, Никита? Вытащи. Крючок. Какой крючок? Ничего не понимаю. У него бред. Я вызвал врача, сказали, скоро подъедут. Да что же это? Неделю я провалялся с высокой температурой. Мне снились страшные сны, в которых существо с удочкой, отдаленно напоминающее человека, всаживало крючок мне в сердце и тянуло на глубину под лед. Я барахтался и вырывался. Крючок впивался в грудь острой болью. Я просыпался, захлебываясь и задыхаясь. Хватал ртом воздух и кашлял. Мама растирала мне грудь пахучей мазью и уверяла, что нет никакого крючка, а есть воспаление легких. Проснувшись после очередного кошмара, я попросил альбом и карандаш. Никита, кто это у тебя такой зубастый? Это Крючколов, мам. Ты, наверное, хочешь сказать рыболов. Нет, это не рыболов. Он Крючколов. Он сам себя так называет. Ты разве не видишь, что это не человек? Да? А кто же это? Вот удочка у него в руке. А на удочке леска. Что это? Какая странная рыбина. Это не рыбина. Разве у рыбы есть руки и ноги? Крючколов ловит детей. Он закидывает удочку с наживкой, ловит детей на крючок и утаскивает их под лед. А под льдом он все из них высасывает. Так, выпей чай с медом. Я не хочу, мама. Ты мне не веришь? Никита, мне не нравится этот рисунок. Нарисуй что-нибудь другое. Скоро Новый год. Нарисуй лучше елочку. Или снеговика. Хорошо, мама. Я не хотел рисовать елочку. Я хотел изобразить то, что видел под водой. А потом во снах. Мне никак не находилось для этого подходящих образов и названий. Не находится и по сей день. Когда я пошел на поправку, Родители рассказали мне, что Колька пропал. Скорее всего, утонул. Незадолго до исчезновения рыбаки видели Кольку на реке. Из-за теплой погоды лед на реке стоял рыхлый, непрочный. Все решили, что Колька провалился под лед, а тело унесло течением. Но я не поверил. Кольку похитил крючколов. Что еще за крючколов? Это его новая выдумка. Очередное чудовище. Ты же большой мальчик, Никита. Тебе пора перестать выдумывать чудовищ. Я не выдумываю. Не спорь с ним. Я ходила к школьному психологу, она сказала, это нормально. Так ребенок справляется с травмирующими событиями. Ведь исчез его одноклассник. Это пройдет со временем. Мы тебе верим, Никита. Мы тебе верим. Кольку похитил крючколов. Я не выдумываю. У моего отца был приятель по шахматному клубу. Заядлый рыбак. Иногда он приносил нам свежую рыбу и оставался сыграть с отцом в шахматы. С его приходом наша квартира переставала быть тихой и уютной. Мой папа, обычно спокойный, сдержанный, в присутствии этого человека становился сам не свой. Они закрывались в большой комнате и играли в шахматы. Да так, что стол ходил ходуном, а застекленная дверь дребезжала. Никита, у нас гость. Колька вернулся. Папин приятель пришел, дядя Виктор. Придя с улицы, я увидел на вешалке брезентовый плащ, а на полу грязные сапожищи, рюкзак и удочку. За стеклянной дверью раздавались громкие голоса и стук фигур по шахматной доске. Каждый ход сопровождался радостными воплями или отчаянными стонами. Я пулей помчался в свою комнату и залез под кровать. Не знаю, чего я так перепугался. Наверное, все дело было в удочке. Никит, иди обедать. Ну что еще за новости? Ты зачем туда залез? Никита, вылезай, у нас гости. Не вылезу. Никита. Нет, не вылезу. Да что с тобой такое? А где будущий чемпион? Да, а где Никита? Под кроватью спрятался. Что на него нашло? Никита, вылезай, поздоровайся с гостем. Нет, не вылезу. Никита. Нет. Нельзя себя так вести, это невежливо. Ну вот, я думал, тут будущий чемпион растет, а тут какой-то трусишка. Только посмотри-ка, что я тебе принес. Не вылезешь, не получишь. Вы его извините, он болел недавно, еще не совсем поправился. Ладно, пусть сидит, раз ему так нравится. Проголодается, вылезет. А мы еще партию сыграем. Ну, раз такое дело, сыграем. Я увидел чужую руку. Она медленно положила на пол какой-то предмет. Я не мог оторвать глаз от наколки в виде рыболовного крючка на среднем пальце. Меня словно окатило ледяной водой. Нет! Комната опустела. Папин гость ушел. Я все лежал под кроватью, не в силах шевельнуться. Когда входная дверь хлопнула и в квартире воцарилась тишина, я вылез из-под кровати. На полу лежал шоколадный батончик. Я бы умер от голода, но не притронулся к нему. тех пор прошло много лет. Я окончил школу, уехал в Петербург, поступил в пединститут и бросил его, не доучившись. Написал сценарий компьютерной игры. Работал там и сям. И никак не мог толком понять, чем хочу заниматься в жизни. Все это время я продолжал сочинять страшные истории и даже обрел в интернете известность в узких кругах любителей хоррора. Как-то раз, после очередной неудавшейся попытки найти работу по душе, я приехал навестить родителей и сразу услышал новость. Пропал маленький мальчик. Волонтеры объявили срочный сбор добровольцев в спортзале школы. Я понял, что обязан быть с ними. По предварительным данным, Егор вышел из школы в половине второго. Зашел в магазин рядом со школой, купил печенье. Выйдя на улицу, направился в сторону лесопристани, где проживает его бабушка. У бабушки мальчик не появился. Приметы. Рост 120, волосы темно-русые, одет в черную куртку, черные джинсы, белые кроссовки, красную шапку с Человеком-пауком. С собой синий рюкзак. А где начинать поиски? А когда выходим? Сейчас всем выдадут ориентировки. А фото есть? Время дорого, нужно успеть до темноты. Да понятно. Прочесываем улицы в районе лесопристани, пустые дома и подходы к реке. В лес не углубляемся, особенно в темноте. Давайте выдвигаться. Вижу, в зале присутствуют новички. Не хотелось бы потом искать и вас. Завтра прибудет подкрепление и кинологи. Повторяю. В лес самостоятельно не углубляемся. В одиночку тоже не ходим, только парами. Кому нужен фонарик, подходите. Как звать? Никита. Новичок? Да, первый раз участвую. Оставлю тебя с кем-нибудь более опытным. Виктор Андреевич, возьмите молодого человека к себе в пару. Как тебя звать-то? Никита. Чего кричишь-то? В общем так, Никита, Виктор Андреевич давно с нами, правила знает. Слушайся его. Никита. Никита? Мы с вами не знакомы, молодой человек? Нет. Мой будущий напарник, немолодой мужчина в защитном комбинезоне, добродушно кивнул. Я узнал его. Мы вышли наружу всей толпой и двинулись в сторону пристани. Толпа редела, растекаясь по закоулкам. Шли небольшими группками по пустынным улицам, мимо огородов и частных домов. Время от времени кто-нибудь выкрикивал имя мальчика. Ответом служил лишь собачий лай. Из нашего города, Никита? Нет, я в гостях. А мы с вами точно не знакомы? Нет. Через 3 часа мы вышли к реке. Там уже собралась большая часть добровольцев. Люди молча курили, глядя на догорающий над лесом закат. На сегодня все. Завтра с утра продолжим. Обратно в город поисковики возвращались в темноте, подсвечивая дорогу фонариками. За все время мы с напарником едва перекинулись парой слов. Бестолковые поиски. Сколько время потеряли. Как думаете, найдется мальчик? А кто его знает? Такие времена нынче, вон их сколько пропадает. В этом городе? Говорят, в интернете каждый день кого-нибудь ищут. Да. У меня в детстве друг пропал. Коля Лесников. Мы тогда в первом классе учились. Так и не нашли. Постой-ка. А я ведь тебя знаю. Ты Сережка Лебедева сынишка. Да. Ты смотри, какой большой вымахал. На отца похож. А ведь я тебя пацаненком помню. Что ж ты меня обманывал, что не из нашего города? Не хотел мешать поиску. Давненько я твоего отца не видел. Как он, в шахматы еще играет? В памяти зашевелились смутные воспоминания. Брезентовый плащ на вешалке. Кирзовые сапоги. Видавший виды охотничий рюкзак, пропахший диким лесным дипом. А где будущий чемпион? Да, а где Никита? Под кроватью спрятался. Что на него нашло? Никита, вылезай, поздоровайся с гостем. Мой напарник остановился и прикурил от зажигалки, заслоняясь от ветра. Огонек высветил загрубевшую кисть руки с грязными ногтями и татуировкой на среднем пальце в виде рыболовного крючка. Вид этого крючка отозвался резкой болью в груди. Вместе с вонью дешевой сигареты повеяло тухлой речной водой, ледяной сыростью и ужасом забытого кошмара. Да, знатно мы с твоим батей в шахматы резались. Ты-то, небось, не помнишь меня? Вижу, не помнишь. Эх, молодежь. Я вас помню. Ты к родителям? Отцу привет передай. А мне нужно домой заглянуть. Мы остановились у входа в кирпичную пятиэтажку. Точно такую же, в какой вырос я сам. Виктор Андреевич, а что если не сыграть ли нам партию в шахматы? Партию в шахматы? Ну, почему бы и не сыграть? Пошли, чемпион, посмотрим, чему тебя батя научил. Заходи, заходи. Гостем будешь. Давай в кухню. Чайку выпьем. Да не снимай обувь. Грязно тут. Нет у меня, понимаешь, хозяйки, чтоб чистоту наводила. Квартира походила на логово закоренелого холостяка. Газовая плита покрыта слоем копоти. Синяя краска на стенах облупилась. За голым окном без занавески чернела ночь. Ну, ты гость, тебе и начинать. А, ты так. А я вот так. А я вот так. А вот это я съем. Я сюда. Врешь, не уйдешь. Я такую. О, слона моего захотел. Ну уж нет, не отдам. В черном прямоугольнике окна отражалась обстановка комнаты. Желтоватый холодильник, натянутая под потолком веревка с каким-то тряпьем, тяжелый дождевик на гвоздике у двери. Эй, заснул, что ли? Ты на доску-то смотри, твой ход. Я сделал бессмысленный ход пешкой. Мысли в голове скакали, обрывки воспоминаний вспыхивали, как кадры рваной кинопленки. Отражение комнаты в оконном стекле притягивало мой взгляд. Была в ней какая-то неправильность. Отражение слегка двоилось, будто два похожих, но не одинаковых слоя накладывались друг на друга. Давай, нападай. Покажи, на что ты способен. Ну? Мы оба отражались в окне. Хозяин квартиры склонился над шахматной доской. Я видел его сутулые плечи, голову в профиль, лысую и бугристую. Голова в отражении медленно повернулась и уставилась на меня слепыми глазами дохлой рыбины. В круглых плашках, точно нарисованные, черными точками застряли зрачки. Морщины разгладились, рот растянулся в бесконечно широкой улыбке, обнажив два ряда острых, как рыболовные крючки, зубов. То, что отразилось в окне, не было человеческим лицом. Это было чудовище, сошедшее со страниц моего детского альбома. Это был Крючколов. Человеческая маска слезла с него. Рядом отражался я. Точнее, не я взрослый, а я. Короткостриженный, лопоухий мальчишка лет 7. Исчезли 20 лет, прошедших с тех пор. Исчезла моя взрослая жизнь. Исчез нормальный, привычный мир, который называют реальностью. Я снова был ребенком. Напротив сидело чудовище. Вот ты и попался, чемпион. Шах и мат? Шах и мат. Вот и попался. Струйка холодного пота покатилась по спине. Попался. Это был голос из моих снов, который заставлял меня царапать грудь, чтобы вытащить невидимый никому крючок. Да, попался, чемпион. Я отвел взгляд от оконного стекла. Сидевший напротив выглядел вполне по-человечески. Но теперь я точно знал. Облик — обман. Его глаза, подернутые старческой пеленой, довольно щурились. Попался, мальчик. За свою жизнь я выдумал немало монстров. Хотя выдумал не совсем подходящее слово. Что, если мир полон невидимых сущностей? Что, если некоторые дети видят мир таким, какой он есть на самом деле? Когда дети вырастают, они утрачивают эту способность. У меня имелся опыт обращение с чудовищами. Я мог влезть в его шкуру. Я мог сам стать им. Хочешь еще сыграть, чемпион? Воздух сделался густым и плотным, как речная вода. Механические шахматные часы монотонно тикали. Их тиканье отдавалось в моей голове мерными ударами метронома. Все громче, громче, громче. Я знал, что мне делать. Я это сделал. Сделал то, что Крючколов делал со своими жертвами. Я забросил леску и аккуратно подсек. Крючок прочно засел в гнилых мозгах Крючколова. Он был у меня на крючке. Тот, настоящий, в отражении. Крючколов сидел неподвижно, растянув рот в слабоумной улыбке. По подбородку стекала ниточка слюны. Не научил тебя, значит, батя в шахматы играть. В школе ты много двоек нахватал? Немного. Только одну по физре. Вот как по физре, значит. Не любишь физру? Нет. Не обижают тебя в школе? Смотри, если кто обидит, скажи мне. Уж я с ним разберусь. Ну, а рыбачить ты любишь? Не знаю. Как это не знаешь? Хочешь, научу? Я одно местечко приметил, где вот такие лещи водятся. Больше про это место никто не знает. Сейчас ночью самый клев. Ну что, поедешь со мной? Хорошо. Я согласился пойти с ним ночью. Теперь Крючколов крепко сидел у меня на крючке. Я должен с ним пойти, потому что Кольку так и не нашли. Не похоронили по-человечески. Пришла пора Крючколову рассчитаться. Мы вышли из дома и сели в старую Ниву. Выехали за город и долго катили по ухабистой лесной дороге. Крючколов что-то плел про разные способы ловли рыбы. На фидер и спиннинг, обращаясь со мной как добрый дядюшка с любимым племянником. Я не ослаблял натянутую между нами леску. Чувствовал на том конце лески вибрацию. Я видел его мысли. Я мог перебирать их руками, точно мутные фотографии. Под конец дорога сделалась такой узкой, что ветви деревьев царапали бока Нивы. Приехали. Фары высветили едва различимую среди густых зарослей хижину, грубо сколоченную из досок. Неподалеку, невидимая за деревьями, текла река. Я слышал, хоть и не мог ее видеть. Заходи, чемпион. Это мое охотничье логово. Никто больше про него не знает, только ты и я. Теперь это наш секрет. В нос ударил запах тухлой рыбы. На потолке вспыхнула тусклая лампа, осветив дощатые стены, полки, заваленные снастями. Серебристые рыбьи тушки сушились на веревке, темнее прорехами в белых брюшках. Все это я уже видел однажды. Ну как? Нравится? Здорово. Это мой спиннинг японский с поводком. Самый лучший, хоть на окуня, хоть на щуку. Ого! А этот крючок на какую рыбу? Какой здоровенный. Этот-то на рыбку покрупнее. Дай присаживайся. Вот сюда, на кровать. Сейчас я тебе что-то покажу. Я присел на железную кровать, накрытую старым шерстяным одеялом. Из-под кровати выглядывал краешек красной вязаной шапки. Я наклонился, чтобы разглядеть поближе. Это была детская шапочка с изображением человека-паука. Смотри, что у меня есть. Крючколов поставил на кровать жестяную коробку. Внутри хранились камушки, кусочки цветного стекла, игрушечные машинки. Среди прочего хлама я заметил клок темно-русых волос, белые наушники от телефона, еще игрушку. Это был маленький робот-ниндзя с блестящим мечом. Я сразу его узнал. Еще бы. Ведь я сам подарил его Кольке. Интересно. Крючколов сидел на кровати, слегка раскачиваясь и полузакрыв глаза. Он доставал из жестянки одно сокровище за другим. Помнишь Кольку? Друга моего. Колю Лесникова. Он пропал в 2002-м. Как же. Помню. Шустрый был парнишка. Бедовый, ничего не боялся. Ты привозил его сюда? Привозил. Вас двоих. Но ты сорвался с крючка, удрал. А друг твой Колька остался. Теперь вот и ты снова здесь. Оставайся, тебе здесь понравится. Ты же не хочешь снова бежать? Подружимся? Что ты сделал с Колькой? Крючколов замялся, словно ему не хотелось отвечать. И я натянул леску. Мой крючок рвал его пасть. Мутные глаза Крючколова вылезли из орбит и бессмысленно уставились в пространство. Нет больше Кольки. Никто его не найдет. Рыбы давно все съели. Где другой мальчик? Какой мальчик? Которого ищут. Егор. Тут он. Где тут? Вон там. Люк в полу. Я приподнял тяжелую крышку, под которой зияла черная дыра погреба. Внизу кто-то был. До моих ушей донесся тихий плач. Я достал фонарик и выхватил лучом земляной пол. Краем глаза заметил движение. Крючколов вскочил и смотрел на меня со злобой и ненавистью. На миг контакт между нами ослабел. Я натянул леску и потянул его вниз. Вытащи! Вытащи это из меня! Вытащи! Отпусти! Конец тебе, Крючколов. Крючколов схватился за голову, замер и обмяк. А я продолжал тянуть леску, утаскивая свою добычу под лед, в бездонную, невыразимую глубину. По мере погружения становилось темнее. Свет удалялся. Вместе со светом гасла надежда. Не хочу! Не хочу туда! Нет, нет! Отпусти! Ага, попался! Я говорил, что не мог найти описание для того, что увидел подо льдом в моих детских кошмарах. Это правда. Это был не ужас смерти. Есть вещи куда страшнее смерти. Не хочу туда, нет! В глазах Крючколова застыл страх. Он все понял и ничего не мог поделать. Мой крючок вошел в него глубоко. Леска натянута накрепко, как моя ненависть к чудовищу, которое утащило моего друга Кольку. Пришел его черед вернуться в бездну. Конец тебе, Крючколов. Отпусти! Я удерживал его на крючке, пока ему не пришел конец. А потом отпустил. Крючколов исчез в черной бездне, из которой явился. Красном Георгии... Родители забили тревогу, когда мальчик не вернулся из школы домой. На просьбу родителей о помощи откликнулись неравнодушные жители. В розыске были задействованы сотни добровольцев. Стоит сыграть очень много... В следствии ночью в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о местонахождении ребенка. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и обнаружили ребенка в подвале постройки в лесу. Мальчик был возвращен домой, чувствует себя хорошо. Париж, мы этого достойны? Настоящего мастера. Знаете, у нас традиция. Каждый год... Продолжается расследование дела о похищении ребенка. Местные жители потрясены случившимся. Трагедии чудом удалось избежать. Предполагаемый похититель задержан. Им оказался 63-летний местный житель, ранее несудимый. Допросить задержанного не удалось. Он страдает тяжелым психическим расстройством. Подозреваемый отправлен на психиатрическую экспертизу. В его доме найдены детские вещи, которые указывают, что это похищение было не единственным. Мы следим за развитием событий. Я выключил звук. Ведущая новостей местного телеканала продолжала беззвучно шевелить красивыми губами, как рыбка. Не думаю, что похититель сможет ответить перед законом. Похититель не даст показаний. Можете мне поверить. С той ночи я сплю глубоко и крепко, без всяких сновидений. Читатели иногда спрашивают меня, где я беру идеи для своих книг, и все ли у меня в порядке с головой, раз я сочиняю такую жуть. Я отвечаю им, достаю из детства. Что происходит с детскими страхами, когда мы взрослеем? Они не исчезают бесследно. Они как старый хлам укладываются в коробки и отправляются в кладовку памяти, где ждут своего часа. Должно быть, моим страхом тесно в кладовке. Вспоминая очередного монстра, я влезаю в его шкуру. Сам становлюсь им. Так я обретаю власть над страхом. В моих историях я властелин страха. С головой у меня все в порядке. Я пишу очень популярные романы ужасов. Вот только когда за окнами темнеет, я задвигаю шторы. Оконные стекла — опасная штука. Их обманчивая глубина расслаивает пространство и может сыграть дурную шутку. Никогда не знаешь, кто в них отразится. На всякий случай я не смотрю на свое отражение в оконном стекле. Ну что, мальчик, умеешь играть в шахматы? Папа научил. Давай проверим, как ты играешь, чемпион. Сыграем? Сыграю. Попался. Попался, мальчик. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. Я не боюсь тебя, Крючколов. А вы видели вашего монстра? уже видели вашего монстра. Конец 9 серии. Идея сериала Антон Чиж, автор серии Рената Рос, режиссер Андрей Красавин, композитор Леонид Резеддинов, звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях Никита, Кузьма Стомаченко, Сергей Фролов. Мама, Полина Красавина. Папа, Олег Сенченко. Колька, Иван Рукша. Виктор Андреевич, Сергей Лосев. Волонтер, Юрий Елагин.